Наконец путь наверх удался, и инквизитор осторожно высунул голову на воздух, готовясь в любой момент уклониться от удара мечом или ногой со стороны повелителя ситхов. Тот, однако, молча стоял на груди обломков, безразличный, словно на него не падали куски древнего храма, так же, как и на Джерика. «Миралука», — прохрипел Дарт Вейдер, презрительно напоминая своему слуге о том, что он помнит, что тот является не человеком, а не просто слепцом, ты был джедаем-исследователем. «Да, мой повелитель», — не смел отрицать очевидное бывший джедай, — «отправляйся в новый путь, найди мне все, что известно о призраках, сохраняющих разум после смерти», — приказал ситх без каких-либо пояснений. «Как прикажете, мой повелитель», — ничего не уточняя моментально согласился Джерик, используя возможность вырваться из вереницы битв, в которые его втянул Вейдер. Наконец, поднявшись полностью из дыры, он замер, ожидая, когда разумный, которому он вынужден был подчиняться, даст ему разрешение уйти. «Иди», — прохрипел повелитель ситхов, — «вернешься ни с чем, умрешь». Миралука склонил голову и быстро устремился прочь из древнего зала, назад к любимому делу. Он археолог-исследователь, его страсть — это поиск знания, как утерянного древнего, так и нового, еще недоступного. Джедай, ситхи, не так важно было, кому служить. В конечном итоге Джерик был верен только самому себе. Он наконец-то смог добраться до своего любимого дела, и он даже знал, где начать свой поиск, для которого ему совершенно точно были нужны подчиненные. Сначала один идиот с мечом, потом вся галактика. Быстрым шагом и не обращая внимания на происходящее вокруг, он устремился прочь из древнего строения, которое совсем не интересовало археолога. Единственное, что связывало это место с силой, это умирающие коруны. Перешагивая через трупы, как в белой броне, так и в темных одеждах мятежников, он игнорировал бегущих штурмовиков и стонущих раненых. Конечно, Джерик знал, где искать древних призраков силы с самого детства, когда Джо Кастаню, бывшая его наставником в Ордене Джедаев, рассказала юному падавану историю о древней долине джедаев на утерянном Руусане. Инквизитор даже не взглянул на Антинниса Тремейна. Человек, вынудивший его вступить в инквизиторию и убивший его соратников-археологов, он так и не продвинулся никуда дальше, за последние 15 лет, лишь лишаясь частей тела. Джерик сотрет его, когда придет время, как сотрет и ситха, появившегося из неизвестности и возомнившего себя непобедимым. Хоть в отличие от всех остальных Джерик мог видеть его инвалидность и ущербность. Сначала он займет место подле императора, а потом, получив всю силу заключенную в долине душ, сокрушит и его. Таков был путь ситха. И ситхи линии Дарта Бейна еще пожалеют, что создали нового Джерика и дали ему такие возможности. Миралука прекрасно понял, что внешние декорации и правила могут измениться, но суть всегда останется одна. Путь ситха, предательство и манипуляции. Джерик был благодарен за урок и прекрасно выучил его. Дункан приближался к Кашейку. К счастью, полной осторожности путь по второстепенным региональным маршрутам и контрабандистским тропам подходил к концу, и скоро можно будет спуститься на твердую землю. Мы со Скиппи наконец-то доделали учебного дроида, и поэтому прежде, чем спускать его на Бошика, решил попробовать летающий шарик в деле сам. Вроде бы и опыт есть, и с реакцией неплохо, а все равно иногда прилетает. Больно жжется, летающий мучитель, так ведь сам собрал. Предатель Скиппи послал меня далеко и надолго, когда я ему предложил тоже присоединиться к тренировкам предвидения и поотбивать выстрелы. Он, видите ли, великий пророк, увидевший ровно одно видение за свою жизнь, которое еще и ломался рассказывать. Но там, к сожалению, все почти как в оригинале, утверждает, что мне придется побеждать Вейдера и Палпатина самостоятельно. Это я и без него знаю, тоже мне большой провидец, лучше бы напророчил, что тагруты сами будут на шею вешаться и в гарем записываться. Только трудности обещает, ничего приятного в жизни не упадет, всего придется своими руками и мозгами добиваться. И это главный герой, называется Кашиик. Мир Вуки был похожий на землю планетой, если не считать того, что он был покрыт густыми лесами деревьев Врашер, создававшими целые подземные ярусы прямо как на Корусанте. 0,6 планеты покрыты водой, остаток занимала суша, нормальная планета, не Татуин. Справочник, сохраненный в судовой компьютер, сообщал, что отсутствие наклона оси планеты и идеально круглая орбита определяли отсутствие на Кашиике смены сезонов. Планета имеет расплавленное металлическое ядро, каменную мантию и кремниевую кору. На планете 4 континента, составляющие 40% ее поверхности, в основном поросшие густыми лесами, хотя в закрытых для дождей горных районах имеются небольшие пустыни. В тропическом океаническом поясе имеются цепочки островов и длинные коралловые рифы. Кроме того, вдоль побережья океанов изредка встречаются песчаные пляжи. Картина создавалась красивая, прямо райская планета и идеальное место для человеческой колонизации, если бы не одно «но». Обширные леса, в которых доминируют деревья врашер, достигающие нескольких километров высоты, встречаются на планете повсеместно. Лишь на береговой линии из бело-коричневого песка произрастают сочные травы. Большую часть планеты можно сравнить с одним громадным болотом, полным жизни, со всеми ее плюсами и минусами. Влажная почва, много воды, много. Преимущественно местную природу можно описать как многоуровневую западню, поскольку опасность возрастает по мере спуска от вершин деревьев к поверхности планеты. Согласно представлениям Вуки, по утверждению неизвестного автора справочника, эта вертикальная среда обитания имеет 7 уровней. Цивилизация Вуки в основном располагается на 7-м, самом верхнем уровне, а на 4-й даже самые смелые Вуки спускаются нечасто. Самый нижний уровень носит название «Земли теней», что звучит как пригласительный буклет именно туда, если быть честным. Виноваты во всей этой красоте, как подсказывала память из прошлой жизни, конечно же, Раката. В глубокую древность поверхность планеты была терраформирована ракатанцами для удобства земледелия, но из-за развала их империи машины терраформирования оказались без присмотра, из-за чего планета обрела свою, мягко говоря, необычайно густую растительность, являющуюся визитной карточкой планеты. Историю отношений Вуки с Галактической Республикой, а позже и империи цензурными словами охарактеризовать сложно. В период войн клонов Кашиик занял нейтральную позицию, но постепенно склонился к сепаратистам и вступил в войну на стороне республики исключительно потому, что дроиды умудрились пристрелить сына короля Вуки перед самым заключением договора. Республика, выдержав тяжелейшую кампанию по защите планеты, столкнулась с восстанием Вуки сразу после провозглашения империи, а потом еще с несколькими. В целом неудивительно, что системная администрация начала работать с соседями Вуки по системе с планеты Трандашея, которые и подкинули идею, что Вуки это не только постоянный источник восстаний, но еще и бесплатная рабочая сила. Утопив планету в крови, империя, впрочем, сейчас контролировала ее далеко не полностью, а на закуску, зачем-то официально переименовала Кашиик в планету Вуки-С, что бы это ни значило. Триумф имперской мысли, не иначе. Благодаря текущему затишью, непосредственно у Кашиика даже не было кораблей имперского флота, поэтому, сверкая поддельным транспондером, мы незаметно нырнули в зеленую чащу, следуя по пути, прокладываемым по подсказкам лейтенанта, пока наконец не сели. Наверное, это можно было бы назвать большой поляной, если не считать то, что, по сути, она располагалась на огромном дереве. Вы когда-нибудь сажали космический грузовик по горящим кострам? А вот китстер с бошиком сажали. Градус партизанщины чувствовался сразу, потому что нас встречали вооруженные вуки и немногочисленные люди, убравшие направленное на корабль оружие лишь в тот момент, когда вышедшая из Дункана Марикасон не дала знать главному вуки, что все нормально. А я ведь даже руку на спрятанный световой меч успел положить. Следом нас настигла вторая неприятность. Орды летающих тайдарианцев с репульсорными платформами у нас под рукой не было, а встречающая партия вуки была не так велика. Конечно, никто из экипажа корабля даже не думал о том, чтобы пошевелиться и помочь вуки, таскающим ящики, но эти пушистые постоянно норовили вписать угол очередного ящика в прекрасную стену моего корабля. А если бы там что-нибудь взорвалось, и шел процесс, ну очень медленно. Я надеюсь, что эти термодетонаторы не взорвутся прямо на моем корабле, разнеся его в клочья, простонал я, когда вуки умудрились перевернуть ящик и рассыпать его на пол. Зачем вам, к слову, так много взрывчатки? Большая часть номенклатуры. Одного джедая взорвать надо, явно отмахнулась от меня Мари, засел на тропе Ритт, совсем сошел с ума, нападает на мирных вуки и наших людей. Конечно, было понятно, что на самом деле меня послали куда подальше, но за слова о джедае я зацепился. Мне как раз новый учитель нужен был. Не помню, правда, особенно джедаев, связанных с Кашииком. Конечно, одно время тут прятался Квинлан Вос, да и семейство Мариков, но вторые уже мертвы, а первый, вот не помню, чем закончилась его история, но в любом случае захотелось проверить утверждение лейтенанта. Возможно, это вообще кто-то, о ком не рассказано в известных мне историях, но мне нужен был учитель, и попытка не пытка. Осталось только узнать, где эта самая тропа Рипт, потому что разгрузка такими темпами будет идти еще очень долго, и предупредить Китстера с Бошиком, чтобы не улетели без меня. Требует подростковое тело приключений на одно место. Не взрывайте его в ближайшее время. Решился я на авантюру, возможно, получится решить дело миром и сохранить вам взрывчатку. Как там учил Оби-Ван, первым делом для джедая важны нулевая форма и переговоры. Такими темпами скоро вернется ощущение и графикации происходящего. Летает герой на корабле, собирает команду. Не доведет это меня до добра когда-нибудь, конечно, но что поделать, таков путь. Глава 15. Устройство природы Кашиика взрывало голову, если быть честным. Кроны могучих деревьев образовать целых 7 ярусов, каждый из которых, по сути, был полноценным цельным уровнем. Цивилизация Вуки обитала преимущественно на 7 уровне, хотя после начала имперской оккупации Вуки постепенно спускались все ниже. Имперцы же обычно старались не спускаться ниже верхнего уровня и вообще держали основные силы на орбите. Мой путь, к счастью, лежал всего лишь на 6 ярус, где никакой особого мрака, кроме, конечно, немного агрессивного джедая, которого собираются убить между делом наши заказчики, если, конечно, можно было им верить. Казалось бы, спуститься и поговорить с джедаем, приключение на полдня, что может пойти не так. Система ярусов на практике была достаточно условной, по крайней мере с одного на другой можно было без особых проблем спуститься, а значит и подняться назад. Следуя по направлению, указанному Вуки, я направил по тропе Рипт, в очередной размышляя над своими планами относительно наследства джедаев, все равно больше ни о чем другом думать не получилось. Меч надежно был закреплен на поясе, сейчас можно было ни от кого не скрываться, имперцев, да и вообще разумных, рядом не наблюдалось. А вот если выскочит какая-то животина, то будет неприятно. В целом, идеология и подход к окружающей действительности, характерные для паструусанского ордена джедаев, мне были не очень близки, и восстанавливать его в той же, или похожей, форме не было ни малейшего желания. С другой стороны, игнорировать доступные ресурсы и источники знания, которыми сейчас являлись остатки выживших джедаев, было бы странно. Как оригинальный Люк много лет тратить на сбор крупиц и остатков знаний, раскапывая Ассус и слушая пересказы остатков алтисянцев, в итоге потеряв огромное количество времени, знания и во многом создавая новый орден с нуля, методом проб и ошибок. Надо ли говорить, что даже стилей фехтования осталось всего 3. Еще и постоянные кризисы, преследовавшие за созданием нового ордена, с которыми были связаны все первые десятилетия существования. Не наш путь, пока это можно исправить. При этом не идет речь о возрождении ордена в пацифистско-монашеском ключе. В идеале, мне нужна лично верная, или по крайней мере контролируемая и союзная, не будем слишком уж наглеть, боевая структура, правильно идеологически заряженная и не разбегающаяся назад по углам после первых неудач. Если ничего не путаю, то будущий альянс вполне себе работал с несколькими бывшими рыцарями и мастерами, но вот в создании нового ордена никто из них участия не принимал. Конечно, это по-дайлистски объясняется тем, что в момент начала создания Темной Империи и Академии Джедаев старый орден не был придуман от слова совсем, но вот вокруг меня то реальный объемный мир, со сложными взаимосвязями. Поэтому откидываем это обоснование и приходим к тому, что к 10 бга остатки ордена или будут совсем начисто уничтожены, или никто из них не захочет ввязываться в новые мутные схемы Скайуэкера, кроме Крука и Терраса, которые, однако, тоже появятся далеко не сразу. Значит, большинство разочаровано, запугано и находится не в лучшем морально-боевом состоянии, что в целом абсолютно понятно, как и то, что выжившие не будут верить мальчишке и идти за ним, особенно сыну Вейдера. Как хорошо, что я, по крайней мере пока и официально, Ларс. Было бы неплохо найти лояльного единомышленника, способного это все формально возглавлять, а еще лучше единомышленницу. Возможно, надо больше практиковаться в ментальном воздействии на одаренных, что ли, если все же придется этим пользоваться. Тем более, если уж сам Квай-Гон говорит, что это надо принять, то, видимо, стоит смириться и отбросить преследующие меня моральные качели между идеализмом и темным индивидуализмом. Совсем не надеюсь, что джедаем, к которому я сейчас иду, может быть, Квинлан Вос. Даже наоборот, если быть честным, даже если ВОЗ последние 14 лет пил и упарывался розовым спайсом, то он скорее всего меня покрошит в капусту, если захочет. А вот джедай рангом пониже в качестве учителя и спарринг-партнера, по ощущениям, сейчас будет самое то. Благодаря Реви я выучил на отлично весь арсенал ей подобных инквизиторов. Конечно, это не полностью поможет, если навстречу выскочит инквизитор нормальный, если такие все же существуют в мире, в котором я сейчас живу. Хотелось бы, конечно, чтобы не существовали и из проблем был только пан с суицидальными наклонностями, но готовиться стоило к худшему варианту. Тем нужнее был учитель, или если повезет в дальнейшем, то учителя, с которыми удастся стать сильнее и искуснее. В последнее время приходило понимание, что второе вероятно гораздо важнее, чем первое. Не стоит забывать, что я Люк Скайуокер, один из сильнейших, если не сильнейший, джедаев за историю этой вселенной, по крайней мере по потенциалу. Вероятно, я даже сейчас смогу вытянуть против инквизитора или джедая ниже среднего, по крайней мере успеть убежать. Но вот как именно, с каким качеством и с каким искусством эту силу и силу реализовывать уже зависит от моего разума, а не от тела, в котором я заключен. Оригинальный Люк регулярно получал люли от заведомо более слабых персонажей, которые мастерством превосходили его, мне такое допускать нельзя. Конечно, не стоит надеяться, что мне будет постоянно сопутствовать удача как тому Люку, я не он. Эффект бабочки уже запущен и пусть пока он, возможно, не заметен для меня, но мои действия уже должны влиять на глобальные события, пусть и постепенно. Но чем дальше, тем сильнее, надеяться, что через 5 лет, все пройдет как в фильмах уже нельзя. С такими мыслями я спускался по тропе Рит. Забавно, конечно, у Вуки с названиями, или по крайней мере с эти транслитерацией на привычный мне основной галактический язык, но учить Шриевук я точно не собирался, как и надолго задерживаться на Кашиике. Пусть лохматые тут спокойно живут, наберем как время придет тут пехоты если надо будет, но эта покрытая гигантскими деревьями планета явно не место для постоянной жизни. Хотя безусловно хочется себе личную планетку земного типа со своим Средиземноморьем, амбиции то растут. Мне вот ВУЗ Казм читает лекции по истории Набу, и природу тоже затронул. Та часть, где живут люди, вполне неплохое местечко, а в Гунганские болота и лезть смысла нет. Глобально, получить собственную финансовую опору – это одна из первейших целей, возможно даже более важная, чем собрать под свое крыло остатки джедаев. Да, сейчас благодаря Дункану, участию в проектах ВУЗа Казма и Увальда, да и поддержке семейства Дарклайтеров, проблем с обеспечением текущих дел не было, но вот и средств на новые тоже не предвиделось. Начать бы осваивать гранты с Эльдерана быстрее, чем тот уничтожит. По возможности, надо этому помешать, конечно. Но путь в 1000 ли всегда начинается с первого шага. Не знаю, правда, сколько там в древнекитайских ли привычных километров, но есть подозрение, что парочку я уже прошел. Незадолго до места, где должно было ожидать убежище сумасшедшего джедая, меня ждала последняя контрольная точка, она же ориентир, лагерь радианских охотников. Рассчитан он был на явно большее количество разумных, чем в нем было сейчас, но никто даже не попытался остановить меня, видя, что никого я убить не пытаюсь, а спокойно иду общаться с главным. Да и маловато их тут, они этого еще не знают, но думаю, что мне всерьез не помешали бы, вздумай они напасть. Начальника лагеря, у которого я собирался уточнить последний этап пути, нашелся довольно быстро. Не старый еще радианец по имени Треск отнесся ко мне с сомнением, однако и препятствовать и отговаривать не стал, в целом будучи довольно равнодушным к моей судьбе, однако в конце недолгого диалога закинул удочку, предложив спихнуть решение ряда своих проблем на непонятного авантюриста, идущего за сумасшедшим джедаем явно со световым мечом. Не знаю уж, принял он меня за кого или просто отчаялся, но предложение сделал. «Слушай, если уж ты за головами охотишься, может и мне подсобишь?» С надеждой спросил радианец. «У меня тут работы для таких, как ты, завались и без джедая, я хорошо заплачу». Сошедшие с ума охотники у полога Варшира на 3-м уровне на оставшихся немногочисленных моих охотников нападают, браконьеры в глубоком лесу на мою территорию позарились, да и гаталы на теневых землях на самом 5-м уровне засели и периодически поднимаются убить беззащитного путника. Резко появилось ощущение нереальности всего происходящего и полной графикации, периодически накатывавшие на Татуине. Это мне сейчас попытались квест дать, только в реальном мире, в целом, игр по вселенной Звездных войн было более чем достаточно, и я был уверен, что не мог бы запомнить все из них и даже знать их всех, даже будь у меня в прошлой жизни такое желание, и, наверное, как-то так и должны были вписываться в объемную реальность окружающую меня как-то так. Однако тем не менее чувство дереализации нахлынуло настолько, что я даже немного подвис. Нет уж, спасибо, я просто поговорить пришел, бегать закрываться квесты за фрагами и лутом поищите кого-то другого, отмахнулся я от предложения Триска. Меня наверху корабль ждет еще. Охотник, кажется, не очень сильно расстроился моим отказом, не слишком сильно надеясь на положительный ответ и быстро забыл о моем существовании, вернувшись к своим делам. Я же продолжил спуск, постепенно теряя из вида последние очаги присутствия разумных и спускаясь все ниже. Дорога была не очень часто пользуема и приходилось смотреть под ноги. Вспомнилось, почему, будучи коренным уроженцем Залесья в той жизни, я совсем не горел желанием покидать зону асфальтного туризма, когда был выбор. Не спасло, конечно, в итоге, но что поделать, там-то как раз лесов и не было особенно. Заставив отогнать от себя мысли о прошлом, вернулся к настоящей жизни и окружающим опасностям. Хижиной, конечно, назвать эти три палки с куском ткани, располагавшиеся чуть в стороне от тропы, было очень сложно. Да и не было пока видно никого отдаленного похожего на джедая, да и вообще никого похожего на кого-либо живого не было видно. Старался не думать о том, что нахожусь, по сути, на огромной подвесной платформе, край которой вполне себе сейчас вижу, под которой многие километры до поверхности, и где обещанный партизанами джедай. «Мастер», — громко спросил я, подходя к хижине, надеясь, что хозяин услышит. Не хотелось начинать знакомство с конфликта. Конфликта в целом не хотелось, побеседовать, заболтать, возможно убедить релоцироваться с Кашейка. Однако никакого ответа не было, и положив правую руку на рукоять меча, пришлось осторожно подходить к трем палкам, криво обмотанным чьей-то штукой, гордо названным хижиной лесного отшельника. Самого отшельника, видно, не было, но в силе почему-то не спокоилось. Неприятное было предчувствие, но источник угрозы оставался непонятен. Возвращаться назад с пустыми руками не хотелось, слишком много прошел расстояние. Осторожно отодвинул кусок ткани, замечающий вход в палатку, но и внутри было пусто. Какие-то кости, подстилка, мешок с чем-то. Тут точно человек живет, а не животное какое-то. Сзади послышался шум, кто-то наступил на ветку, ломая ее, и я обернулся, чтобы увидеть хозяина. Человек, или по крайней мере очень похожий на человека гуманоид, в некогда бывшем вероятно светлым, но сейчас полностью грязном и покрытом каким-то пятнами одеяния, отдаленно напоминающим джедайское. По крайней мере в чем-то похожим были Оби-Ван и Квай-Гон, да и если память мне не изменяет, в первых эпизодах было что-то подобное. Идиотские бакенбарды без бороды, чем он ее интересно бреет, лазерным мечом, появилась в голове неуместная мысль. Под капюшоном не видно, что у него там с волосами, а вот глаза. В глазах мелькал огонек животного безумия, который очень не понравился очень сильно. Почему-то вспомнились слова Триска, резко сошедших с ума сразу 28 радианских охотниках. Что здесь за место такое проклятое то? Мастер, первым приветствовал хозяина я, меня зовут Люк, и я ищу учителя. Где-то после того, как я представился имени, по взгляд хозяина окончательно затуманился, и он с ревом бросился на меня, активировав свой зеленый световой меч. Вот тебе и прогулка на полдня, вот тебе и форма ноль. Может, не стоит соваться в каждую бочку затычкой? Все еще надеюсь, что это испытание, сказал я, становясь в стойку по заветам Сарису. Я вообще-то предупредить хотел, что вас убить хотят. Кажется, последняя фраза была лишней, понял я, блокируя удар зеленого клинка, направленный мне в горло. Этот человек явно не собирался учить меня чему-нибудь или просто договариваться о чем-либо. Передо мной обычный сумасшедший. Билл Престор органа хранил множество тайн. Несмотря на то, что его окружало множество советников и доверенных лиц, некоторые тайны он мог держать только при себе. Находясь на очередной важной развилке на своем сложном пути, он мучительно сомневался перед тем, как сделать следующий шаг. Он понимал необходимость обзавестись наконец собственными прокси-силами, а не платить постоянно мяснику Сагерри или наемным убийцам. Осознавал риски, которые несет создание собственных сил, которые рано или поздно начнут вооруженную борьбу с империей. но все еще не мог выбрать. Как жаль, что среди имперских военных не осталось никого вроде Гентиса и все нельзя было провернуть чужими руками. «О чем-то беспокоитесь, сенатор?» Неожиданно вырвал его из размышлений голос человека в форме имперской службы безопасности без знаков различия. Прямо сейчас вокруг вице-короля Альдерана происходил очередной прием в честь очередного из сенаторов, уходящего на покой после 30 лет сначала в республиканском, а потом и в имперском сенате. Органа честно завидовал старику, седому и лишенному правой половины носа человеку, который мог себе спокойно отправиться на отдых. Возможно, и сам Бил когда-то сделает так же, уйдя на законный отпуск и проводя время исключительно с семьей, предоставив судьбу галактики молодым, но не в ближайшие годы, не более обычного, дипломатично ответил вице-король, мы знакомы, многочисленные имперские провокации постоянно окружали сенаторов, особенно находящихся под негласным наблюдением, и поэтому Органа постоянно был вынужден быть начеку, позволяя себе расслабляться лишь на Альдеране в окружении семьи и соратников. Даже когда он собирался с близкими соратниками и единомышленниками по сенату, он был осторожен. К тому же не все знали весь его план. «Мы знаем друг друга настолько, насколько это необходимо каждому из нас», ответил ему собеседник, хотя стоит признать, что это первая наша встреча в таком формате. Билл отвернулся, делая небольшой глоток из бокала с вином, который он держал в руке. Кислятина, но модная в этом сезоне. Империализация Сената как будто запустила стремительное падение вкуса у его членов. Такими темпами скоро будут подавать на приемах чистый спирт. По долгу службы, мне приходится иметь множество знакомств. Бил обернулся назад к офицеру, чтобы увидеть, как на его щеке потек макияж, прикрывающий место соединения двух частей явно синтетической плоти. Имперская служба безопасности больше не может позволить себе стойкий грим. Исп, возможно, и может, не подал виду, что что-то идет не так его собеседник, а вот наше с вами время ограничено. Иногда приходится жертвовать качеством, ради оперативности. «Наши с вами», — поднял бровь правитель Альдерана, — «не помню, чтобы вел дел с имперской службой безопасности, кроме нашего общего служения империи». Билл уже понимал, какие круги лиц может представлять его собеседник, но не спешил открыто реагировать на него и его намеки. С другими привычками он бы не протянул так долго в змеином гнезде, известном как Сенат. «У вас осталось мало времени», — «Председатель, не больше 5 лет», — сказал остававшийся безымянным собеседник, — «у меня, вполне возможно, еще меньше. Не тяните с тем, что задумали, сенатор». С плеча собеседника сам по себе поднялся до этого незаметный инфочип. Билл понял, что из всех одаренных здесь мог быть только один его контакт, и если он решился на риск личной встречи, то времени действительно оставалось не так много, как хотелось бы. Чип быстро, но плавно опустился в нагрудный карман Органы, замершего на месте в ожидании продолжения. «В том случае, если я исчезну в ближайшие годы, свяжитесь с моими друзьями. Думаю, что они и ваши друзья вполне смогут найти общий язык», сказал его собеседник и быстро исчез из поля зрения вице-короля Альдерана. Нервно оглянувшись, Бил, однако, не нашел вокруг никого, кто бы мог следить за ним и поспешил сменить свою дислокацию. Происходило что-то серьезное настолько, что даже он не знал об этом, и это беспокоило человека, который оплел своей сетью половину галактики. У него был список тех, к кому он мог обратиться, чтобы возглавить начало его собственных сил, способных вступить в бой с силами Палпатина. Сначала тайно, потом все более открыто. Возможно, настало время переходить к более открытым действиям. Конечно, на деятельность сил сопротивления, которые он начнет создавать, нельзя открыто выделять ни единого кредита, который мог бы привести ищеек Палпатина к Альдерану, но к его счастью, новый союзник прозрачно намекал, что может организовать финансовую поддержку в случае необходимости. Страшно было представить, что именно сделали силы имперцев с мирами народа посла Номанора в неизведанных регионах, но для Бейла Престора Органы было не впервой использовать чужое горе для благой цели. Все разумные страдают от тирании. И сам вице-король был готов идти на любые жертвы, кроме тех, что касаются его семьи, ради дела своей жизни. Пускай падение империи начнется сейчас. Безумный джедай был сильным противником. Конечно, он и близко не был Оби-Ваном Кеноби, но пришлось уйти в оборону, отбивая неожиданные и яростные атаки владельца зеленого меча. К счастью, Майосарису, видимо, было на достаточном уровне для сумасшедшего, просидевшего 15 лет в лесу и молящегося колесу, но уставать и останавливаться он не думал. Видимо, придется решать исход летально, если не успокоиться. «Мастер, если что, я могу просто уйти», в последний раз попытался я предложить компромисс с джедаю, но тот продолжал меня игнорировать, с рыком бросившись в атаку. Заблокировав очередной удар, направленный в левую ногу, отбил зеленый клинок в сторону, после чего он прочертил очередную полосу на гигантском дереве, переходя в контратаку и вынуждая противника защищаться. Он успевает отбить укол, направленный в левое плечо и, вот давай, да, ожидаемо пытается опять атаковать мою левую руку, не такой уж ты и непредсказуемый, после 5 минут прыжков по полянке. Синий клинок встречает зеленый, блокирует удар и отводит его в сторону, открывая беззащитный корпус джедая. У меня было ровно мгновение, пока рука с зеленым мечом по инерции ушла за спину и его мне хватило, чтобы сложиться и ударом ноги под дых отправить безумца в полет в сторону ствола гигантского дерева. Может утихомириться, а я пойду, все равно тут ловить нечего. «Отойди от мастера Урутера», — послышался из-за моей спины голос, заставивший мгновенно обернуться. С той же стороны, с которой я пришел, появилось четверо разумных. Упустил их появление во время боя, нельзя такие оплошности допускать. Отсутствие контроля над полем боя может и подвести. Да вот сейчас и подвело, новые лица не выглядели особенно дружелюбными. Странная компания. Науталанин, итарианец, радианец, вернее радианка. За 15 лет на Татуине я научился различать половой диморфизм этой второй по распространенности расы родной планеты, и вуки. А вот то, что как минимум у стоящих ближе всех ко мне Науталанина и радианки были видны световые мечи на поясе, да и остальные чувствовались в силе как одаренные. Вот тебе и квест, вот и приключение на полдня. Может хотя бы с этими получится договориться миром? Против 5 я боюсь не вытяну 1. Не хочется так быстро заканчивать свой путь. Да я, собственно, поговорить пришел. Он сам набросился, примирительно сказал я, предупредить даже, если уж на то пошло. Сперва отдай меч, охотник за головами, он не может тебе принадлежать, сказал Науталанин, активируя свой клинок. Честное слово, клинок отцовский, передан моим мастером, не особо надеясь, сказал я, занимая оборонительную стойку из сарису, видя, как остальная троица тоже достала свои мечи. Нехорошо это, вот что я им сделал плохого, кажется, не договоримся. Прежде чем четверка бросилась в атаку, я успел рыбкой нырнуть в сторону, так, чтобы держать всех 4 на одной линии и не давать атаковать меня одновременно. Обычное правило уличной драки вряд ли станет менее актуальным и сейчас. Главное, чтобы не окружились 4 сторон. Недолго думая, выхватил из внутреннего кармана куртки и второй меч, доставшийся от деда, который обычно носил с собой в качестве запасного, на случай утери основного. Вообще я не претендовал на умение полноценно сражаться 2 мечами, хоть немного и потренировался и даже пофехтовал так против Ривы. Однако сейчас мне и не нужно было полноценно сражаться, лишь обороняться от численно превосходящего противника, не переходя в наступление, и поскорее отступить. И в этой роли, второй клинок точно мне не помешает, против превосходящего численно, да еще и настолько противника я еще не сражался. Я понимаю, конечно, Скайуокер, все такое, но немноговато на первый раз, отродье Инквизитория, взревел Науталанин, видимо бывший лидером группы, бросившись первым в атаку. За ним устремились и остальные, обходящие меня полукругом. Вы ведь не поверите, что второй от деда, выдохнул я, отбивая первый удар, и вообще, у инквизиторов красные мечи, как и у ситхов. Слушать меня, конечно же, не собирались, и поэтому сражение закружилось. Находясь в глубокой обороне, я постоянно перемещался, но нападавшие блокировали путь к отступлению, не давая бежать. Спасало то, что хоть действия противников хоть и были хорошо слажены, обычно были направлены не против единственного противника с 2 световыми мечами, поэтому удавалось выкидывать неожиданные ходы. Поднырнув под клинок, Вуки отбил запоздалый удар слева от итарианца сжатым в левой руке зеленым клинком и, блокировав синим его меч, с размаха вписал инородцу с носка между ног. Все у них там, как и у других гуманоидов, Китфиста не даст соврать. Лидер группы свалился на бок, скорчившись от боли, но путь мне уже преградила радианка, а в спину уже заходили оставшиеся за ней 2 противника. Пришлось резко уходить в сторону, параллельно защищая спину от выпада клинка итарианца. Глобально меня спасало то, что все 4 ограничивались Шейчо, и только временно выведенный из игры Науталанин, кажется, вплетал незнакомые мне элементы, явно не относящиеся к Сарису или Макаши. Хорошо поставленный и натренированный Шиичо, получше, чем у меня, однако в целом предсказуемо и примитивно. Это я сейчас наткнулся на каких-то юнлингов или выживший падаванский отряд, вроде того, что не пережил Джабим, хотя, Вуки, Науталанин, Радианка и Торианец. Я, кажется, знаю, с кем сейчас сражаюсь, только в мультфильме их было шестеро. Забыл, правда, как зовут, кажется, только у паренька-человека было какое-то славянское имя, но его-то здесь нет. Не так уж и многих потеряли, по сравнению с остальным орденом. И этот вот поехавший чудик их наставник, может, все же договоримся, юнлинги, выдохнул я, уйдя от очередной атаки вошедшего в раж Вуки. Нам нечего больше делить, и Торианец попытался зайти в правый фланг, явно собираясь достать спину. Сила начала насыщаться темной стороной, не к добру это. Кто собирается на свидание с этой мозгодробилкой? У них же совсем не отчаянная ситуация. Мамой клянусь, синий меч действительно был выдан мастером Киноби на правах падаванства, выдохнул я, блокируя удар радианки, нацеленный мне в голову. Кажется, бывшие юнлинги совсем не собираются брать меня живьем. Вы чего сразу на темную сторону сваливаетесь? Вуки и Торианец непонимающе переглянулись, на секунду остановив свое наступление, пока радианка не заняла вновь позицию в тройке. Так у них получалось наступать гораздо лучше, чем вчетвером, хоть и выпадение единственного знающего что-то кроме Шиичо лишало их фактора неожиданности. Немая сцена, однако, не переросла опять в бой, потому что звук скрещенных световых мечей за спинами нападающих обратил на себя все внимание, заставляя всю троицу прекратить нападение на меня и обернуться. Вновь почувствовалось усилившееся влияние темной стороны силы. «Это не они!» — прокричал Науталанин, который поднялся на ноги и сдерживал натиск Рутера, ожившего после столкновения с деревом и теперь полностью свалившимся на темную сторону. «Мастер он!» Человек не собирался давать бывшему юнлингу ни шанса, отрубив его руку, держащую меч в районе запястья и при помощи силы откинув его в сторону, кинувшись в нашу сторону с явным намерением убивать. Вот тебе и прогулка, если уж он своих начал рубить, то насколько глубоко он упал, Зет, нет, закричал Радианка, и троица, временно забыв обо мне, бросилась на своего бывшего учителя. Он же их сейчас нашинкует на капусту, подумалось мне. С другой стороны, было время свалить. Вуки и Торианец, явно привыкшие работать в паре, обрушились на павшего джедая, но явно уступали ему в силах. Радианка бросилась к Науталанину, которого обезумевший одаренный откинул в ствол дерева. Как-то некрасиво их бросать, что ли, подумалось мне, сами же точно погибнут. Да и у меня есть определенная вина за то, что происходит. Сила говорила о том, что шанса у бывших юнлингов не было. Долго они и не продержались. Сначала человек подрубил правую ногу Итарианцу, выводя того из боя, а потом чуть не лишил Вуки головы, обрив его череп лазерным мечом. Тот заревел, но не пробовал бежать, став на защиту друга. Казалось бы, идеальный шанс сбежать. Однако что-то в самой силе требовало принять этот бой. «Эй, ублюдок!» — громко крикнул я, привлекая внимание павшего джедая. «Найди себе равного соперника!» Человек бросил на меня взгляд залитых янтарем глаз и с ревом бросился, обрушиваясь с еще большей скоростью и яростью, чем чуть ранее. «Кажется, я понимаю, почему джедаев постоянно тянет на темную сторону, раз она дает такое быстрое и качественное усиление. Хорошо хоть успел убрать дедов меч назад, и вот сейчас синие и зеленые клинки вновь скрестились. Заняв оборонительную стойку из Сарису, я сдерживал павшего джедая, ожидая его ошибки. Урутар становился все более непредсказуемым, и поэтому опасным, начав постепенно теснить меня. Правая нога, неожиданно появился в голове тот же самый голос силы, что и на Татуине, и правда, обозначив ложный укол в грудь, павший джедай на самом деле попытался достать мою правую ногу чуть выше колена. В последний момент, отведя вражеский меч, толчком силы отбрасываю павшего джедая назад. Урутар быстро поднялся на ноги, словно ничего и не было, и вновь бросился на меня. Вуки и Радианка, защищая своим раненых друзей, к счастью, не лезли в бой, поэтому все сводилось к классической джедайской дуэли один на один. Я защищаюсь, изматывая противника и изредка контратакую, а Урутар, переполненный темной стороной силы, не переставая атакует. В целом, он действует шаблонно, чередуя прямые атаки и ложные выпады. И вот сейчас ложный удар в правый бок оказался на самом деле направлен на левую руку. Да еще и тот самый голос в голове периодически появляется, скорее сбивая, чем помогая. Хотя пару раз было уместно. Парировав удар, перекатом ухожу в сторону, разрывая расстояние между собой и павшим джедаем. «Прыгай!» В этот раз голос неизвестного подсказчика был вовремя, потому что Урутар решил, совсем по-инквизиторски, запустить мне в ноги свой меч, который я не успевал заблокировать. В тысячный раз благодаря Оби-Вана, я подпрыгнул, демонстрируя чудеса акробатики, пропуская меч под собой. Пока меч улетел в сторону, у меня есть как минимум несколько секунд, и не тратя время, я бросился на павшего джедая, который не успевал вернуть свой клинок. Вот только вместо того, чтобы как нормальный человек попытаться убежать, этот безумец опустился на четыре конечности. Занося меч над его шеей, я не успел понять, что Урутар хочет сделать. Не успел и нанести удар, пропустив через себя огромное количество темной силы. Павший джедай буквально выломал часть деревянного настила шестого уровня, на котором находились он, я и державший на руках итарианца Вуки. А через мгновение после того, как я увернулся от возвращающегося назад зеленого светового клинка павшего джедая и срубил ему голову, мы рухнули вниз. Глава 16. Краем глаза заметил, как из тела только что обезглавленного джедая вышел абсолютно светлый призрак силы и, кажется, даже попытался поблагодарить меня, перед тем как слиться с силой. Меня это правда не интересовало, потому что мы падали вниз, с огромной мать его высоты. Не знаю, насколько большой, но речь точно шла о километрах. А у меня ни парашюта, ни ранца, ни черта лысого, ни хрена, только два меча и обезглавленный труп джедая, счастливо слившегося с силой. Зашибись. Думай, Люк, думай, ты же Скайуокер, должен по небесам ходить. Охренеть сравнение, просто зашибись. Ближайший уровень встретился очень быстро. Я это просто понял, потому что тот кусок дерева, на котором мы проваливались вниз, ударился об край нижнего уровня. И народцам повезло, и их ударом отбросило туда. А мне нет, и часть, где уже не стоял, а лежал я, была отброшена еще ниже. Трендец. Слушай силу, раздался в голове голос того же советчика. Ага, самое время помедитировать. Подползя к краю своей импровизированной платформы, я увидел лишь приближающуюся землю. Никаких больше новых уровней, все они проносились мимо, после контакта с краем пятого. Вот черт, повезло так повезло. Что делать, использовать плащ убитого как парашют, точно, может сработать, подумал я и повернул голову в сторону обезглавленного тела как раз в тот момент, когда оно скатилось по немного наклонившейся платформе и улетело в свободное падение. Гадство. Хат, хат, хат, заволновался я, пока в голову не пришла сумасшедшая идея, как там Скиппи это делал. Усевшись в позу лотоса, я полностью открылся силе, напитывая ей тело. Если удастся повторить фокус, то главное, что кроме удара может мне навредить эта резкая остановка. Но если полностью напитать тело силой, чего я делать рисковал до этого, возможно, это смягчит последствия. Давай, вспоминая слова Квай-Гона, Скайуокер, ты же их слышал, пока параллельно в том же помещении медитировал. Так, представить точку опоры, осознать себя второй точкой, живая сила, а ее у меня в достатке. Тело Скайуокера быстро обращает привлеченную космическую в собственную живую, использовать поток живой силы как опору, вовремя разорвать связь с точкой опоры. Получилось, но не сразу. На мгновение появилось ощущение, что кто-то вмешался, направляя мой поток живой силы по верному пути, и все получилось. Воспарив в полуметре над находящейся над своей деревянной опорой, я не успел оторваться от точки опоры. Однако повезло, часть шестого яруса оказалась в болоте, что смягчило удар. Я не расшибся в лепешку, упав с огромной высоты. Концентрации хватило на пару секунд после падения, после чего я рухнул назад на деревянную основу, ставшую теперь платом, а мое тело согнулось в спазме, высвобождая все содержимое желудка прямо под себя. С трудом удержался, но на себя не попал. Отползя на другую часть плота, позволил себе наконец упасть на его поверхность, торопливо вдыхая воздух. Мерзкий воздух, болотный. Вот и первый контакт татуинского юноши с большим количеством воды, вонючие болота в глубинах Кашиика. Блеск. Ты, тихо сказал я, понимая, что адресату не важно, как громко я говорю, появись, я знаю, что ты не Квай-Гон Джинн. Надоело. С этим голосом в голове стоило бы разобраться, раз уж у меня тут небольшой перерыв. Надоело и опасно вообще-то, никогда в этой вселенной голоса в голове до добра не доводили, если вы только не Кайл Катарн или с вами говорит не Оби-Ван Кеноби. Но я не Катарн, а Оби-Ван еще жив. Ощутив чье-то присутствие в силе, я обернулся, чтобы увидеть, как над другим краем плота парил призрак силы Аппаранцизиса. Прямо над тем местом, где меня вывернуло, лучше места не нашел, отличный ход. Мастер-джедай, который по идее должен был быть убит еще до приказа 66, но смерть которого от рук Вейдера я видел в видении. А еще он точно не должен уметь сохранять себя после смерти, но вон тут, нечистые дела творятся на заднем дворе великой силы. С другой стороны, хотя бы можно успокоиться и принять то, что это не Дарт Вейдер. Мое имя Аппаранцизис, при жизни я был мастером ордена джедаев, представился мертвый инородец, достойным тебя счел я, для продолжения своего дела. Да знаю я кто ты, хотя знания вроде бы легального у меня и нет, Оби-Ван не представлял лично каждого из джедаев прошлого. А вот какого хрена ты тут делаешь, понять я не могу, как и то, почему говоришь как Йода. Еще и избранным объявляют, нафиг нафиг, это к биологическому отцу. Однако волновало меня в первую очередь не это. Что-то не очень ты светлый, для джедая, подметил я факт, что тесспиасец в силе ощущался так, на грани, не темным, но и не особенно светлым, где Квай-Гон, из-за тебя не появляется, на многое приходится идти во времена истребления, опять эта джедайская манера отвечать без ответа, только лучшего желаю я будущему джедаев. Очень интересно, ответил я, взглядом начиная искать какую-нибудь корягу, которую можно использовать как бревно, Квай-Гон мне нравился мне больше, где он? Квай-Гон открыл мне тайну сохранения сознания после смерти, опять ушел от ответа призрак силы, я помогу тебе выбраться отсюда, чтобы доказать свой благой настрой, та часть суши, которая тебе нужна находится прямо за твоей спиной, плыви прямо пока не ступишь на сухое, отличный план, пробурчал я, при помощи светового меча вырезая из части плота что-то похожее на весло, в самой заднице галактики с поехавшим призраком, выбора если честно не было, а выбраться снизу хотелось поскорее, поэтому пришлось грести, предварительно также отрезав при помощи меча лишнюю часть плота, которая только замедляла бы движение, и погреб, какие еще варианты оставались. Окружающая действительность лучше всего описывалась словом «темная», сверху пробивалось очень мало света, поэтому во многом приходилось опираться на силу, а не на зрение. Привыкшие к двум ярким солнцам Татуина глаза все еще адаптировались к окружению. К моему счастью, суша показалась довольно быстро и вскоре я смог вступить на твердь. К своему везению, перелезая через гигантские корни и продираясь через кусты, я довольно быстро смог обнаружить просвет, ведущий куда-то вперед. Ранцизис своим безэмоциональным голосом продолжал подсказывать, что все верно и что правильной дорогой иду. От такого бубнежа очень хотелось изгнать его куда-нибудь подальше. Земли теней, огромные стволы и не менее массивные корни постепенно становились меньше, расступаясь, и я наконец выбрался к просвету. К счастью, тело, видимо благодаря силе, пережило падение без особых дефектов, и поэтому вспоминая все практики усиления собственного тела, выученные благодаря Квай-Гону, я старался идти максимально быстро. То ли глаза привыкли к темноте, то ли стало светлее, но в тот момент, когда я наконец выбрался к поляне, в целом видимость была нормальная. Не могу сравнить ни с чем из знакомых по прошлому опыту режимов освещения, ни с сумерками, ни с чем-то еще. Просто не очень светло, но при этом достаточно света, чтобы было видно округу. Тропка, в которую перерос просвет, вывела меня к полю, переполненному темной стороной силы, посередине которой располагались какие-то древние руины, явно бывшие источником этой самой темной стороны силы. Смутно знакомая конструкция вряд ли была создана гуманоидами, а ее металлические части устремились к небу Кашиика, заслоненного многими ярусами деревьев Врашир. Это место было создано древней расой Раката, использовавшей лишь темную сторону силы в своих завоеваниях десятки тысячелетий назад, для терраформирования Кашиика. Вновь появился призрак обезумевшего Аппаранцизиса, терраформирование пошло не по плану и теперь планета покрыта гигантским лесом. Это место выполнило свое предназначение много тысячелетий назад. Следуй дальше по тропе, она приведет тебя к подъему на уровень выше. Да это же кузня строителей, в которой Риван в свое время находил звездную карту. Кажется, в игре она выглядела чуть получше, то ли последние тысячелетия сказались на ней совсем плохо, То ли слабая графика тех времен не могла передать реальность, раскинувшуюся передо мной, то ли просто темно было. Однако приобщаться к древней истории Небесной реки и тем более иметь риск пообщаться еще какими-нибудь веяниями силы я не собирался, на Дункане довольно скоро начнут меня искать. Не улетят, оставив меня, конечно, но искать могут начать, что в связи с теми обозленными юнлингами может выйти через одно место. Не надо мне такого, конечно, еще этих выручать или хоронить не хочется. Значит, надо поскорее подняться наверх и точно не до занятия археологией. Обойдя кузню, я устремился дальше по тропе. Кузня строителей. Из-за мощного фона темной стороны не были ясны ее намеки и ощущение опасности было не конкретизировано, однако следуя собственной интуиции я скрылся в силе и поспешил дальше по тропе, которая по словам Ранцизиса должна была привести к подъему на уровень выше. Однако тревога не уходила, и я перешел на быстрый шаг, лишь благодаря повышенной концентрации, не спотыкаясь об корни, попадающиеся под ноги. Спина чувствовала чей-то взгляд, от которого бежали мурашки. Неожиданно сзади послышался громкий рев одновременно с тем, как усилилась концентрация темной стороны силы. Что-то очень большое, метра три в высоту, очень злое и явно собирающееся меня убить появилось на самом краю доступного зрения, стремительно бросилось на меня. «Беги!» – послышался голос Апаранцизиса, и я тут же бросился бежать вперед, выжимая все возможное из своего тела. Бежать, бежать и еще раз бежать. Скоро тропа закончилась и пришлось, перепрыгивая через гигантские корни, прорываться до следующего просвета, уже виднеющегося вдали. Огромный зверь тем временем приближался все ближе, но в корнях тоже завяз, давая мне небольшую фору. Разрубая мечом свисающие лианы, которые сильно мешали продвижению, я наконец смог вырваться на очередную поляну, довольно большую, размером с футбольное поле, в конце которой виднелся дальнейший путь. Но до него еще надо было добраться, потому что сама поляна была уставлена множеством многих старых сепаратистских дроидов в один. Очень много старых сепаратистских дроидов в один, которые сейчас начали активироваться и направлять на меня свои карабины, идентичные тому, что нашел в доставшемся от деда доме, приходя в боевой режим. Преследовавший меня зверь еще раз заревел, сообщая о своем приближении. «Хаттово племя», — выдохнул я, призывая в левую руку второй меч, перед тем как броситься вперед, прорубая себе путь перед ряды дроидов, на мое счастье, не слишком умных и не сильно координирующих свои действия, вплоть до френдли фаера в спину других дроидов. Однако это не отменяло того факта, что их было много и все они решили застрелить меня. Мало того было, так с края поляны из-за спин обычных болванчиков начали появляться дроидики. Отбивая выстрелы и разрубая дроидов, я с трудом добрался до середины поляны, когда огромный монстр наконец вырвался на поляну, оглашая все своим ревом. К моему глубокому удивлению, дроидики, а за ним большая часть дроидов, переключились на новую угрозу в лице трехметрового зверя. В голове мелькнуло слово «терентотик», так кажется называли ту огромную тварину, что в игре убивал Риван, но рассмотреть преследователя как следует времени не было. Отбросив толчком силы последнюю полудюжину дроидов, я наконец достиг конец поляны и поспешил скрыться в чаще, пока трехметровый зверь ввязался в битву с дроидами. Тропа на поверхности Кашиика. К лестнице, ведущей на верхний уровень, я подбирался тихо, надеясь, что все же смог оторваться от преследования, кто бы ни шел по следам, остатки дроидов или трехметровый монстр темной стороны, но путь наверх мне уже преграждала другая проблема. Вот надо было соглашаться на предложение Триска, все равно пришлось столкнуться с этими разумными, потому что грибанные гаталы таки разбили свой лагерь прямо у лестницы, ведущей наверх. Должны же быть на пятом уровне, что здесь забыли. Выглядит недружелюбно, да и в силе от них неприятные эманации исходят. Мохнатые и рогатые охотники разбили лагерь прямо под веревочной лестницей, и не было похоже на то, что они куда-то собираются. А ждать у меня времени особенно не было. Впрочем, гаталы меня обнаружили первым, стоило мне подкрасться на 10 метров к ближайшему из них. Откуда же мне было знать, что представители этой не очень распространенной расы отличались от других разумных наличием парных конических рогов на голове, которые служили им в качестве высокочувствительного электромагнитного рецептора. Они могли улавливать изменения в магнитном и электрическом полях, инфракрасное излучение, энергетические волны и нейтринную бомбардировку. Эти рога также чуяли любое живое существо на расстоянии 10 метров и его электромагнитную ауру, что помогало им определить настроение, состояние здоровья и рассудка и степень физической силы. Вот так я и прокололся, даже близко не приблизившись к охотникам. Один из них еще и был одаренным, слабеньким, гораздо слабее Эскиппи, Бошитка и Ривы, и тех юнлингов, но одаренным. Обучен он вряд ли был, но повышенной чувствительностью точно обладал. Вот он меня и засек, и я уже из крадущегося в тени обратился в цель 10 охотников, хватающих свои бластеры и винтовки одновременно. Кажется, подготовлены они были чуть лучше, чем тускины, но до тех же бывших юнлингов им было очень и очень далеко. Разве что одаренный попытался скрыться, явно готовясь ударить в спину, пока я врубился в первые ряды наименее умных охотников, решивших попытаться встретить меня в рукопашную с какими-то короткими ножами. Нормальные ножи с виду для леса, хоть я в прошлой жизни и был человеком сугубо городским и асфальтным, но пообщался со знающими и бывалыми людьми с Енисея, которые за посиделками кроме похабных историй про грибы рассказывали и как правильно выбирать нож, который реально пригодится в лесу, а не для красоты сделанный. Времени прошло много, конечно, было это буквально в другой жизни, но заколоть меня сейчас пытались именно таким ножом. Насколько бы не был хорош подобный нож для жизни в лесу, когда против него меч лазерный обыкновенный, с синим клинком, передаваемый по наследству семейством Скайуокеров, то шансы у любого ножа отрицательные. Не помогали инородцам и сильно превосходящие меня размеры, против лазерного меча приема к них не было, хотя десяток одновременно это безусловно много. Обезглавив одного и отрубив обе кисти второму любителей ножей, я понял, что остался против семерых палящих в меня из бластеров и пулевиков гаталов. Еще один, сволочь, куда-то исчез. В очередной раз пришлось нырять в сторону, уходя с линии огня. По одному, нелюдь, прошипел я, толчком силы снося троицу решившую, что стоять так близко друг к другу в бою с одаренным это отличная идея. Для одного из них это окончилось летально, приземлившись шеей на камень он отправился на встречу со своими богами. Пришлось вновь выхватывать второй меч, чтобы одновременно парировать такое количество выстрелов, летящих в мое тело. Охотники, видимо, были бывалые, поэтому они пытались выбивать разные точки на теле. Помогало это им, впрочем, не сильно, потому что уже в следующей атаке удалось уколом в грудь достать еще одного противника. Осталось 6 стрелков и пытающийся зайти мне в спину одаренный с массивным виброклинком. Вот куда ты лезешь, умный такой, тебя и подрежем побыстрее. Подкатившись под ближайшего стрелка, удачно отбивая выстрел его бластера в соседа и подрубив ему ноги, а быстро встал так, чтобы пригласительно открыть спину тихушнику под удар. Он не подвел, тут же выбросившись. А вот его скорость реакции подвела, позволив мне вовремя отбить удар в спину зеленым клинком и в ответной атаке моментально обезглавить гатала синим. Осталось трое, и успевшие встать без руки. К их чести, никто из них не побежал, хотя это они зря. Остались бы в живых, дай мне они спокойно уйти. Все закончилось быстро и относительно безболезненно, никаких кровь кишок, мучений, мгновенная смерть. Без руки, к его еще большей чести, решил не ставить меня перед моральным выбором, бросивший на меня с намерениями достать своими клыками до шеи. Слабоумно, но отважно. Безумству храбрых правда песню пусть споет кто-то другой, потому что, закончив с гаталами, я поспешил к лестнице. Вовремя, из леса раздался знакомый рев Терентатика, вот же живучая ситова тварь. Но меня он уже не застал. Достигнув лестницы, я тут же устремился наверх, к Свету и Дункану. Нижние уровни Кашиика. Стоит признать, что свою систему спуска и подъема по уровням Вуки сделали на века и надежно, потому что я смог подняться вплоть до 5 уровня с минимальными перемещениями и отходом в сторону от первоначального подъема, хотя лезть значительно устал. Впрочем, отдохнуть все равно пришлось, когда стало понятно, что через 5 уровень мне придется идти. Тем более, что куда идти то конкретно было непонятно. Поэтому после недолгой передышки в тени, я двинулся дальше, как мне казалось, туда, где тропа поднимается. Призрак Апаранцизиса почему-то не хотел выходить на связь и показывать дорогу, как обещал. По лесу я все еще ходил как банта, или же просто как человек никогда в лесу не живший. Это замечается в мелочах, веточки громко ломаются, когда на них наступаешь, трава пригибается, оставляя за тобой след, ты ходишь громко, тебя заметно. Проще говоря, привыкший ходить по лесу местный житель запросто заранее обнаружит такого, как я. Что, собственно, и произошло, когда синий световой клинок замер у моей шеи, когда я проходил очередное дерево. Предчувствие в силе возникло в самый последний момент, лишь позволив не напороться на лазерный клинок. Если ты насчет тех четырех и безумного джедая, то они первые начали драку, примирительно сказал я, медленно делая шаг назад. Где Гунджи и Биф? Тихо спросил темноволосый мужчина с зелеными глазами, все еще направляющий свой меч на меня. Точно, вот как звали тех двоих юнлингов, которым повезло выпасть всего-то на пятом ярусе, а не падать до самого нижнего. Хотя это как посмотреть, не знаю уж как они там приземлились. И мой собеседник, похоже, тоже не знает. Если ты авуки и итарианцы, то они выпали, когда мы врезались в край пятого уровня, еще шажок назад, с тех пор их не видел. Не хочешь убрать меч, а ты значит не на пятом остановился, не снижал нажим вынужденный собеседник, где они? К сожалению, пришлось посетить поверхность этой планеты, еще шажок назад, ну, знаешь, болото, древние ракотанские руины, трехметровые монстры темной стороны, взбесившиеся дроиды, гаталы-головорезы. Обладатель синего меча остановился, а в глазах и силе мелькнули эмоции узнавания и зачатки доверия. Меня, к слову, Люк зовут, и я совершенно не ориентируюсь здесь, может подскажешь как подняться, меня там корабль ждет. Раз спасательная операция не удалась, Петра, представился собеседник, убирая наконец свой меч, я планирую найти своих друзей, а не работать гидом. Но если покажешь, куда вы упали, возможно, помогу тебе выбраться наверх. Ты думаешь, я сохранил ориентацию в пространстве после падения? Я даже не знаю, какая тут высота, развел я руками, но, если это тебе поможет, могу попробовать описать свой путь по поверхности, насколько это может улучшить ситуацию. Не знаю, как бывший юнлинг свободно ориентировался в этих джунглях, но из моих не очень ясных даже на мой взгляд рассказов приложил путь к предполагаемому месту столкновения падавшего сверху куска шестого уровня с пятым. Вообще Петра был в своей среде, и одет был в явно лесное, и ходил правильно, и в отличие от меня умеет здесь ориентироваться. Кажется, долго они на кашейке прячутся, как бы не с самого начала. Этот вопрос я и озвучил новому спутнику. Дольше, чем хотелось бы, честно, но без конкретики ответил бывший юнлинг, как и подобает джедаю, кашейк в последние годы становится все более неспокойным, неподходящее место для того, чтобы укрыться от чужих глаз. Вся галактика становится все более неспокойной, не преминул вернуть я Петра часть его фразы, грядет война. Мы наконец вышли в краю яруса. Не сказать, что я запомнил это место, но бывший юнлинг, переквалифицировавшийся в следопыта, уверял, что Гунджи и Биф действительно где-то здесь валялись, но их очень быстро утащили какие-то вуки. Множество вуки, затаптывающих следы друг друга. Это хорошо, и значит, что им уже помогли, или плохо? Спросил я у Петра, который направился по следу, видимому только ему. Плохой знак, ответил бывший юнлинг. Такая толпа вуки даже на пятом уровне не что-то нормальное. Это не земли теней, но и не седьмой ярус, где проходит основная жизнь. Устремившись по следу, быстро и тихо в случае Петра, и чуть помедленнее и погромче в моем, мы шли по гораздо более проходимой и ясной тропе, если сравнивать с той, по которой я шел внизу. Этот уровень был относительно похожим на нормальный лес, не знаю уж, как так выходит, но в конце концов мой проводник вывел меня к небольшому лагерю полному вуки.